А здесь не только музеи, дворцы, но и магазины. Вошла в первый же день в такой дворец и превратилась в соляной столб. Снаружи все стекло и никель. Рдящаяся дверь внутри все тоже стекло и никель. И дорогое дерево. И сколько всего яркого, цветного, красивого. И что за наслаждение ходить по бесконечным залам и трогать, гладить эти волны шелков. Шелест, сверкание, струение. Захотелось купить прежде всего белье, тоненькое, нарядное, в прошивках и кружевах. Там же в магазине переоделась и выбросила ужасные чулки. Простенькие панталоны, нижнюю юбку с гримасой отвращения, которую поймала в зеркале и рассмеялась. Так вдруг стало хорошо. Как важно почувствовать себя хорошо одетой женщиной. Как приятно было нести яркие свертки и картонки домой. Ося подарил мне путеводитель. Я его всегда беру с собой, но мне нравится идти просто так, наобум, смотреть на витрины, на людей. Сегодня вышла на улицу с замечательным названием. «Шерше миди». Как это здорово. «Ищи полдень». Мы эту поговорку еще в гимназии с нашей Марией Иосифовной учили. И тут вдруг улица. Как мне нравится Париж, когда светит солнце. Не город, а просто веселый базар. Все продают на улице. И фрукты, и овощи, и цветы. И всюду их длиннющие багеты, и круассаны, воздушные, хрустящие. Не могу удержаться, покупаю. Все время хочется есть. И на каждом шагу блинные.